Глава восьмая. Старые счеты. Остаток совещаний был посвящен выбору маршрута. Было два пути к Богосскому хребту — вдоль Андийского Койсу и вдоль Аварского. В первом случае вьючная тропа доходила до Улы-Дидо. Путь до Тимирхан-Шуры составлял 160 верст. Дорога через Аварское и Койсу была длиннее. Она заканчивалась у селения Кхиндак и насчитывала 200 верст. Но зато вторая дорога была лучше разработана и ближе подходила к Богосским землям. Это закрытое со всех сторон общество помещалось между Дидо и Анкратлем, и, по слухам, почти не имело населенных пунктов. Расположенное в ущельях вечно заснеженного хребта, оно никогда не посещалось русскими картографами. Имелись сведения, что лагерь Молдая находится у подножия горы Эдрас, самой высокой на всем Богосском хребте. Но где именно? Высота Эдраса 13 800 футов. Окружность подошвы составляет не менее 60 верст, и все это неисследованная местность. Стоило бродить по ней наугад, под прицелом абрекских ружей и в окружении враждебного населения. А если в отряде появится раненый? В то же время не поведешь же в эти дикие горы пехотную роту. Здешняя малая война — это действие небольших групп особо подготовленных людей. А лица, собравшиеся в кабинете Ильгина, все имели такую подготовку. Плюс 12 бывалых казаков с урядником. Получается, сила. Выступление отряда было назначено через 2 дня. Идти решили длинным путем, через Аварское Койсу. Таобе с капитаном Ильиным занялись сбором необходимых провианта и снаряжения. Даургирею поручали живой инвентарь, Артилевскому выбор проводников. Один Лыков остался без дела. Сказав, что свой багаж он соберет сам, коллежский асессор удалился во флигель. Ему предстояло еще нанести официальный визит в Тимирхан-Шуринское управление полиции и передать туда тюк с бумагами. Переодевшись в повседневный мундир, Алексей взял почту и отправился представляться полицмейстру. В городе, управляемом военными, полицмейстр почему-то оказался статским. Надворный советник Йенсен принял столичного гостя с напускным радушием. Не каждый день в эту глушь заезжают чиновники департамента полиции. Нет ли тут подвоха, на вроде тайной ревизии? Узнав, что гость прикомандирован к экспедиции военного министерства, Йенсен успокоился. Алексей попросил познакомить его с начальником сыскного отделения, чтобы поговорить по-свойски. Полицмейстер оживился и гордо заявил. Губернский секретарь Печела очень, конечно, еще молодой, но сыщик он настоящий. Вот в апреле в Тавлинской слободе брали отца и сына Атабаевых. Видно и здесь качаги. То же самое, что обреки. Опасные ребята, терять нечего. Печела сначала переоделся дезертиром и лично их выследил. А затем сам же я и заарестовал, отважно пойдя на кинжалы. Его сиятельство князь Чевчевадзе подписал представление Канни третьей степени. Начальник отделения действительно оказался очень молод, не старше 23 лет. Белобрысый, высокий, крепкого сложения, он отнесся к Лыкову с недоверием. Тот уже знал, что на Кавказе так повсюду. Здешние офицеры и чиновники живут как бы в особом государстве. Всех приезжих они считают чужаками. Свой же, пусть и совершенно незнакомый, везде встретит радушный прием. С первого же взгляда коренные кавказцы отличали друг друга и сходились мгновенно. Алексей передал Печелау циркулярное письмо департамента полиции о розыске бежавшего Раковникова и сказал просительно. — Прошу, коллега, обратите особое внимание. Вот он укрылся в ваших краях. Нет ли каких сведений об этом хоть агентурно? Фамилию я слышал, но сам Раковников нигде у нас не проходил. Вот Санька Мухорта и Санька Чалы недавно объявлялись, а и здешние, и шуринские, — добавил с иронией, — если вам, конечно, что-то говорят эти имена. Лыков знал, о ком речь. Саньки приходились друг к другу двоюродными братьями и носили одну фамилию — Судовиковы. Самые отчаянные были в банде. Дезертиры, сумевшие бежать из страшных бобруйских военно-арестантских рот, братья отличались особой жестокостью. Свои лошадиные клички они получили за цвет волос. Один был брюнет с желтым пятном на левом виске, а второй — русый, сильный сединой. «Чалый должен заметно хромать», — сказал Алексей. Когда его выбросил из окна четвертого этажа, он упал на дровник и сломал ногу. Полицейские переглянулись. «Как, простите, ваше имя, отчество?» — быстро спросил Печелава. «Алексей Николаевич». «Очень приятно. А я, Роман Петрович, пройдемте ко мне в отделение, там ознакомлю вас с подробностями». И Лыков, раскланившись с полицмейстером, направился в сыскной. Между ним и Печелау сразу возникло приятное чувство общности, принадлежности к этому делу. В кабинете начальника отделения Алексей пояснил. «Раковников в Питере чуть у меня не на глазах зарезал околоточного надзирателя. Остались дети-сироты. Я замешкался, моя вина. Понимаю. Потом я его изловил. Так хотелось шею при этом свернуть, но нельзя, затаскают. В столице этим строго. А Финиес взял да избежал. Еще эти два брата-акробата. Что ж у вас за тюрьмы такие, что из них бегут все, кому не лень? Вы к нам надолго? Послезавтра с рассветом отбываю в горы. Не менее чем на месяц. Ловим молда из Бахихли. Нельзя ли, Роман Петрович, что-нибудь успеть за эти два дня? Осталось уже полтора, — задумчиво ответил губернский секретарь. Не успеем. Такие вещи с кондачка не делаются. Народ ж больно решительный. Можем так нарваться, что и... Все понимаю, Роман Петрович. Сам тот свет не тороплюсь. Но все же... Печелау встал и принялся размеренно ходить по кабинету, совсем как Благово. Источник видел лошадиных братьев в бильярдный тер Варданяны, такой притон на берегу Шураозань в Макбетанском квартале. Но попасть туда новому человеку просто так нельзя. Не пустят. Мои агенты все известны мазурикам по наружности. Формироваться разве, но убедительно получится только у меня. Если там окажется сразу двое чужаков, братья не придут, их предупредят. Это верно. Я должен быть там один. Не знаю о местности. Печелава с сомнением покачал головой. А говорите, не торопьтесь на тот свет. Вы хоть знаете, что такое бильярдное? Главное в Темирхан-Шуре место скупки краденого. Воровская биржа. За версту вокруг нет ни одного полицейского поста. Поблизости многочисленные притоны красных и гайменников. Красные воры, гайменники, убийцы. Жаргон. Поставленная система наблюдения, которая делает облавы бесполезными. Даже если вы туда вошли, сидите, пьете портер, входят чалы с мухортом, что вы сделаете? Арестуете, что ли? Вам никто не позволит? Я подойду и спрошу о деле. Мол, Лыков, тертый брус. Неуголовно прошедший тюрьму. Имею рапорт из Москвы от Верлиоки, тамошний Иван. А мое дело — это предложение свинцовых рублей за место серебряных. Армяне такие вещи очень любят. В крах не разбираются, все возьмут. Вот взгляните на образец. Захватил из Питера на всякий случай. Лыков вынул из кошелька монету и протянул ее губернскому секретарю. Покрытие чистейшее олово. Печелава покрутил рубль, попробовал на зуб. Чистая работа. У нас я таких никогда не встречал. Человек, что ее изготовил, живет в Лондоне и никогда в Россию не приедет, потому что как тут его ждет каторга. Арон Барабанщик зовут. Как моя легенда? Слабовато. Вы так выйти не на Раковникова, а на совсем другого человека, а Рутюна Попова. Это тутошний Иван? Да, владеет торговлей консервами, заодно держит все преступные промыслы, кроме обречества и похищения людей. Фальшивые деньги — это его конек. Но быстро познакомиться с Рутюном не получится. Сначала вас подставит Пашки Тёмкину в его правой руке. Тот начнет проверку. Это идет недели не меньше, а вы послезавтра уезжаете. И потом где-то у Раковников. Не склеивается. Агентура не сможет обнаружить убежище лошадиных братьев. Думаю, что сумеем, но не так же быстро. Я возьму их в разработку. Вы возвращайтесь из горы, заходите. Что-нибудь я вам к тому времени уже скажу. Хорошо. Лыков встал, крепко пожал сыщику руку. Как вернусь, сразу к вам. Желаю успеха. И ушел. А Печелау подумал немного и отправился в комнату к агентам. Левон, нарисуй-ка мне внутренности бильярдной Тервардоняна. Лыков не спеша вернулся в офицерский флигель, переоделся в дорожный костюм. Полицейские билеты и открытый лист приложил в секретное отделение САКа, вынул оттуда же револьвер и нож в кожаных ножнах. Вебли сунул под сюртук за спину, а клинок спрятал в сапоге. Посмотрел на себя в зеркало и пожалел, что вынужден был утром побриться. Ну ладно, бросу дозволительно. Тауби все не появлялся. Видимо, был занят сборами. Но оно и к лучшему, решил про себя Алексей. Баронище ему вроде здесь как начальник. Может, не отпустить поиграть на бильярде, а сыграть охота. Алексей трижды сильно напряг, затем расслабил мышцы плечевого пояса. Его научил этому борец Медведев, называется изометрические упражнения. Надел фуражку и вышел. На дворе подобрал горсть песка и потер им руки, чтобы они не выглядели слишком барскими. Ну, вроде бы готов. Сыщик покинул Форштадт и отправился бродить по городским кварталам, держа курс на реку. Дошел до Шураозени, осмотрелся. Бильярдная находилась вон там, видимо, в тех непарадных кварталах. Не спеша он отправился туда, изучая город, запоминая дорогу. Сердце билось учащенно, но страшно не было. Алексей вспомнил слова Благово. «Тебе придется научиться жить с этим». «Вот сверну Финиесту шею и научусь», — подумал он. Тут же в памяти всплыли Брюшкин и Чунеев, как они, хлопая опол в четыре ладошки, ползут навстречу отцу. Лыков отказался замедлить шаг. Не бояться же теперь всю жизнь. Если сегодня все закончится благополучно, предстоят горы, ружья, кинжал, обреков. Да вообще служба она лихая. Нет, детей и жену Лыков любить будет, а вот бояться не будет. Решено. Высмотрев в толпе оборванца полууголовного вида, коллежский асессор схватил его за рукав. — Эй, граф Бутылкин, где у вас тут шары можно погонять? — Шары? — осмотрел тот незнакомца. — Не здешний, что ли? — Был бы здешний, не спрашивал. Шары хочу, а еще кизлярки, чтоб выпить. Гульнуть на всю машину, а то от сорги кишеня лопается. Сорга — деньги, кишеня — карман. — Кишине помочь святое дело, — ответил оборванец. — Только мочи их ты будешь, незнакомая душа. На Нашинскую вроде не похож. В кабаке родился, в вине крестился. А Вашинских в Центовке я завсегда лупил, как седрых коз. Холомидник ветки. Тому не похож. Я шпановый брус, причем такой, кому фартовые дорогу уступают. Иди куда хочу, ломышник получишь. Центовка — тюрьма, шпановый брус — близкий к уголовным, холомидник — мелкий базарный вор, ломышник — полтинник. — Ну, золотой разговор, — сразу согласился босяк. — Куда тебя везти-то? У нас тут 4 бильярдных, да и мельницы имеются еще. Мельница — подпольный и горный дом для уголовных. — Федька Шулыкан говорил... Пойдешь в Шуру, иди к Вардану, лучше его нету. Шулыкан был известен на Кавказе налетчик, сидевший сейчас под следствием в Ставрополе. — Да ты Федьку узнаешь. В Новом Черкасске на единой наре сидели. — Федя мне как брат, — заявил оборванец. — Когда он в Шуре завсегда угостеет, душа человек. Пошли к Вардану. У Жоржика и в самом деле хорошо, быть медом намазано. Только ломышник наперед отдай. Алексей выдал монету. — Зови меня Лыков. — А я Гриш хрипатый. — Веди, Гришка, а то горнило жгет, так кизлярки охот. И думай пока. Никому-то скуржавые коль не нужны. Скуржавый кол — серебряный рубль. — Скуржавый? Ну, почти. Однако работа хорошая, не отличить. Хрипатый сделал ваше задумчивое лицо. Некоторое время шел молча, потом сказал. — Надо ведь Павла Темкина спросить. И он тут беспременно знает. Серьезный мужчина. За разговором они дошли до одноэтажного деревянного дома с мезонином, давно не крашеного. Дверь и окна бильярдной по случаю жары были распахнуты. Изнутри доносились стук шаров и громкие голоса. Прямо поперек входа лежал пьяный и храпел. — Вот и черти! — пробормотал Гришка, перешагивая через тело. — Перед приезжим человеком неудобство. Внутри взору Лыкова открылся обыкновенный пчельник. Уголовный трактир, каких он повидал уж немало, разве что присутствовал кавказский колорит. Половина посетителей были туземцы в разноцветных черкесках, а на стойке вместо водки и хлеба подавали кизлярку и тюрек. Публика была, очевидно, нехорошая. воры, суровые громилы в волочных шляпах и пьяные казаки. Прямо у стойки Алексею попался высокий джигит со смоляной бородой и бешеным взглядом. Он глянул сверху на Руса крайне недоброжелательно, сказал, что от гортанной отошел в угол. — Рожа, прости, Господи! — пробормотал в полголоса хрипатый, опасливо косясь на туземца. — Ты, Лыков, постой, покуда. Только мы тихонько, ни во что не ввязывайся. Здесь я голову свинтят, не заметишь как. Купи себе для разгона чарку говядины да фунт вина, а я пошел Темкина искать. И исчез в задних комнатах. Корешский асессор взял стакан кизлярки, отломил кусок чурека и прошел в комнату, где шла игра. Страшный горец бурчал ему вслед что-то злое, но Лыков не обращал на него внимания. Первый, кого он встретил у стола, оказался Сашка Мухорты. Он стоял в компании разбойного вида парней, о чем-то тихо им рассказывал. Увидев Лыкова, Сашка прервал разговор. Он подскочил, вперил в гости подозрительный взгляд и скомандовал власт: «А ну, замри!» Алексей остановился, отхлебнул из стакана и спокойно ответил: «Дыру так во мне не высмотри, а так не жалко». Во время ареста Раковникова Сашка видел Лыкова всего несколько секунд. Горячки схватки, к тому же загримированного. Вряд ли он мог бы сейчас его опознать. «Где-то я тебя видал». Сыщик внимательно, но равнодушно рассмотрел бандита и пожал плечами. «Ты встречал, ты вспоминай. А тебя в первый раз вижу». И пошел дальше в комнату. Присел на подоконник и принялся наблюдать за игрой, медленно откусывая от чурека. Все поведение Лыкова выказывало неподдельное спокойствие сильного человека. Сашка Мухорты смотрел на него озадаченно, потом упрямо набычился и подошел опять. — Как звать? — Позови меня, Лыков. — Какого занятия? — Учу драков уму-разуму, на хлеб хватает. — В Семибашенном случаем не сидел? Лыков отложил чурек, принялся сгибать пальцы. — В Семибашенном сидел. На Шпалерной сидел. Демидов проходил. В Москве в Бутырках сидел и на Каменщиках тоже сидел. Даже Нижегородский этапный двор. Казанская, Тобольская, Томская пересылка. Лунжанский рудник. Выбирай любую. — Шайтана разберет, — пробормотал Мухорды. — Ну, точно, я ж тебя видел, Лыков, Лыков, не слыхал. Ты хоть фартовый? — Я вольный человек. Служил в Питере у Анисима Петровича Лобова, ежели помнишь. О ком речь? — Как же! — воодушевился бандит. — Я сам у него служил. Вот это легко проверить. — Не все тебе вопросы задавать. У Анисима Петровича два знатных батыря было. Одного звали Пересвет, а второго... Второй был Яша Челубей, могутный парень, а офицера бывшего, что близко к Лобову стоял. — А Зябликов? — Погоди, дай, я и тебя проверю. — Кто в трех Иванах, что на Лиговке, заправлял, а? — Чулошников, Прохор Демидович, брюхас такой. — Ну, Лыков, тогда прощения просим. Вот тебе красный угол с чувством, — сказал Громила. — Зови меня Сашка Мухорты, как все кличут. И вдруг всплеснул руками. — А ведь верно! Там я тебя и видел в трех Иванах. Как вышибалу их не завалил, по ушам он устучал, тогда бору носил. А Прохор Демидович после увел тебя вовнутрь. Было? — Было. Тогда от меня и заприметили, и к Лобову подвели. Мы с Челубеем в Сибирь потом пошли. Эту панную цепочку проверять. Этим уберелись. — Да, — вздохнул Судовников. Грохнули и Лобова, и Пересвета с Челошником. Всех постреляли московские, за края своего мстили, за Анчутку. И нет теперь в Питере главного. Говорят, осенью выборы будут, — понизил голос Лыков. Без главного плохо, раздра идет. В лесу и медведь, архимандрит. Моя б воль, я бы Раковникова выбрал, вот орел. В глазах Мухорту что-то мелькнуло. Алексей понял, что переиграл. Или Большого Сахатова, — поторопился добавить он. — Приятель мой. Потом Сашка Красный тут, серьезный парень. Есть люди, есть. — Пойдем, что покажу, — тронул Судовиков сыщика за плечо и, не оглядывая, шагнул в коридор. Отмерил его весь, толкнул последнюю дверь и посторонился, пропуская Лыкова вперед. Тот чуть замешкался на пороге. Мгновенно бандит сильно толкнул его сзади в спину, и Алексей буквально влетел в помещение. Он успел только разглядеть, что за накрытым столом сидят трое, и один из них — Раковников. Времени на раздумье не было. Сыщику повезло, что окно было открыто. Неизвестно, успел он выбить раму. Не сбавляя инерции толчка, Лыков в два прыжка пересек комнату и рыбкой прыгнул в окно. Плюхнулся на спину, больно ударившийся о собственный револьвер. Мгновенно вскочил на ноги и отпрянул в сторону. Он делал все как автомат, быстро и точно. Следом, стараясь угодить ему в голову, ногами сиганул Сашка Мухорты. В руке у него был нож. Но Сашка опоздал. Заученным движением Алексей вытянул из ремня бульдог, одновременно возводя его большим пальцем. Громила развернулся, занес нож. Тут же пуля, пущенный упор, разнесла ему весь череп. Мухорта еще падал, а Лыков стоял у окна и выцеливал в комнате Раковникова. Тот поднял руку с револьвером, полыхнула, и горячая пуля обожгла сыщику шею. «Вот и хорошо», — подумал он. «Теперь уж не скажешь, что я расстрелял безоружных», — и нажал на спуск. Иван отбросил на стену. Вдруг слева из-за рамы выдвинулась спрятавшаяся фигура. Третий. Револьверный ствол уперся Лыкову в скулу и громко щелкнул курок полувзвода. Сыч только зажмурился. Тут в дверной проем ворвался из коридора давишний злобный горец и выстрелом с четырех шагов уложил покушавшегося на повал. Последний уцелевший бандит бросился на пол и вытянул руки. — Не убивай! Я безоружный, сдаюсь! Горец подошел к убитому. Ногой перевернул его лицом вверх, сказал голосом Печелау. — Смотри, Лыков, вот и Сашка Чалый.